1925-1929 годы. Пятнадцатое апреля. Оптина пустынь. Пригласила меня одна монахиня к себе на День Ангела. Там был и батюшка. Сестра начала говорить о своей беспричинной печали. На это батюшка сказал: «Привязанность к видимым вещам производит печаль. Значит, если хочешь избавиться от печали, не привязывайся ни к чему». «Матушка, боюсь, проживу ли? Никакого рукоделия не знаю». «Батюшка, чего боишься? Ты ведь монашка, да еще постриженная. Ты давала обет нестяжательности, пребывания в нищете до смерти. Чего же ты хочешь? Пространной жизни?» Заговорили о хуле на святаго духа. «Батюшка, всякий грех, если раскается, Господь простит. А хула на святаго духа в том и заключается, что человек верит и знает, но в душе у него такая злоба, что он не в состоянии обратиться к Господу с раскаянием, потому и не может получить прощение, как наши безбожники. Например, апостол Павел до своего обращения как гнал христиан и какой ненавистью дышал он ко Господу. Но когда обратился, то от всей души раскаялся и получил прощение. А апостол Петр отрекся в какое время? Но Господь простил его за раскаяние. 16 апреля. В этот день батюшку Никона постригали в Рисофор. Он вспоминал об этом и рассказывал, как его старец, батюшка Варсонофий, говорил, что в этот день вспоминаются добродетели, которые необходимы монаху. Агапия — любовь, Ирина — мир, Хиония — снежинка, чистота. Если будешь иметь любовь в сердце, то тогда будет мир у тебя. При таком состоянии сердца ты в состоянии будешь заниматься молитвой. Молитва очистит твое сердце. Значит, ты достигнешь цели всех наших подвигов — чистоты сердца. Одна сестра еще задолго до закрытия монастыря ушла из него и другим стала так советовать. Сейчас она случайно зашла в соседнюю комнату, но, узнав, что батюшка здесь, не показалась ему. Кто-то из сестер рассказал о ней и ее советах. На это батюшка рассказал басню Крылова. Лиса хотела полакомиться, попала хвостом в капкан. Думала-думала, и хвоста жаль, и погибать не хочется. Решила потерять хвост, рванулась, оторвала хвост. Потом пришлось идти на собрание зверей без хвоста. Там смотрят на нее кто с удивлением, кто с сожалением. Стыдно ей. Обратилась она к лисицам: «Сестрицы, и вам так советую, очень хорошо без хвоста». Некоторые поверили. Одна опытная старая лисица остановила молодых. «Ведь это она говорит потому, что самой стыдно без хвоста одной-то быть». 21 апреля. Батюшка благословил меня справлять день своего мирского ангела. К нам пришли некоторые сестры. Батюшка говорил: «Не надо унывать. Когда я читал Евангелие на молебне Спасителю, просите, и дастся вам, толците, и отверзится, то подумал: многие из вас, не получая долга просимого, унывают. А Господь как поступил с хананиянкой? Как она просила, даже стала умолять Господа, чтобы он отпустил ее, а Господь даже сравнил ее с псом. А вы немного помолитесь, и, не получая просимого, уже начинаете унывать. Это потому, что забывается, что между сеятвой и жатвой должно пройти известное время». Батюшка прочел нам из своего дневника, как старец Варсонофий наставлял его: «Если увидишь, что кто из братьев не так поступает, как надо, не соблазняйся. Помни, что сюда пришли, как во врачебницу, все больные, кто болен гордостью, кто тщеславием, кто блудной страстью. и здесь они лечатся. При встрече кланяйся первым, в келью не пускай без молитвы. Сам при выходе и при входе в свою келью полагай 4 уставных поклона. Пей чай у себя дома, по кельям не ходи. К утренне ходи непременно. Во время обедни Господь приносит себя за нас в жертву, а на утренне мы приносим себя, свой покой, в жертву Богу. За пятисотницу держись, как за столб, в ней скрыта великая тайна. Как надо благодарить Господа, что Он призвал нас в монастырь. Ни на один момент не подумай, что ты сам пришел. Господь привел тебя. Что может быть выше монашеской жизни? И передать другому этого нельзя. Нельзя объяснить. 24 апреля. Батюшка вспоминает, как их одели в монашескую одежду. Все по благословению, с молитвами. Чтобы мерить одежду, получили благословение от старца и пошли за благословением к отцу-архимандриту. Потом одеваться пошли в скит. Перед воротами положили 3 земных поклона. Пришли к батюшке, положили земной поклон перед иконами, в землю поклонились перед батюшкой. Батюшка в Арсенофе поцеловал нас и начал молиться вслух. Я запомнил некоторые слова. «Благодарю тебя, Господи, что скрыл от премудрых и открыл младенцам». Помолившись, мы поцеловали одежду и надели. Это было в день памяти священномученика Игнатия Богоносца. Батюшка не мог с нами заниматься долго, так как мы сказали, что когда брали благословение у отца архимандрита, то узнали, что умер его келейник, который только что собирался ехать в мир и даже, кажется, совсем из монастыря. И вот Господь остановил его. Он умер, не сойдя с креста. Батюшке в Арсенофию надо было уходить, и он нам только сказал, что главное добродетель монаха — это смирение. Смиряйтесь, смиряйтесь и смиряйтесь. Пятисотницу справляйте между 9 и 10 часами. Пусть это время будет у вас для пятисотницы, чтобы к утренне бодро встать. Кто-то из присутствующих выразился так, что он по лицу узнает человека. На это батюшка сказал: «Так нельзя думать. Нельзя судить о человеке по взгляду. Легко можно ошибиться». Отец Венедикт, будучи игуменом скита, увидел отца Арсения, стоящего с сердитым лицом и не берущего благословения. Удивился и думает, что это с ним. А потом оказалось, что отец Арсений и не выходил из кельи, а все это представилось от врага. 27 мая. Не забывай взять благословение при входе в келью и молитву сотворить. Кажется, батюшка отправлял меня по делу к владыке Михею. О благословении сестрам. Если подозреваешь, что делают не то, на что даешь благословение, это не твоя вина. Просятся в сад, так и благословляй. А если еще куда пойдут, значит, без благословения. 28 мая. Батюшка говорил: «Обличать надо, чтобы не расстроилась, и одну. А если не послушает, то при свидетелях. Лукавством страдают женщины. Что же мне делать? Ты должна обличать, если заметишь, что нехорошее». После того, как я спросила, можно ли отпускать сестер погулять в лес, батюшка ответил: «Батюшка в Арсенофии любил иногда прогуляться по лесу, но никогда не называл это прогулки, а говорил проходки». Сестра Анна все ослабевала. Ужасная опухоль распространилась с груди на правую руку и вызывала неимоверные страдания. Батюшка благословил ее готовиться к постригу, который и был назначен на 14 июня 1925 года. Батюшка при этом сказал: «Время неблагоприятное как для внешнего, так и для внутреннего монашества. неблагоприятно для внешнего монашества тем, что монастырей нет, для внутреннего — тем, что в ожидании смерти, при слабости, подвигов нести не может. Остается одно тебе — смиряться. Ты должна смиряться. Это самое главное и нужное. Пророк Давид говорит: «Жертва Богу — дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Лучше смиренный грешник, чем гордый праведник. Ты с Господом должна сожительствовать, то есть вместе жить через молитву Иисусову, в уме, в сердце, в мыслях и устах своих иметь: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Желаю тебе соблюдать обеты иноческие, и тогда можно тебе надеяться, что спасешься». Когда мирская жизнь, как и иноческая, основанием своим имеет исполнение заповедей, поэтому по силе своей исполняй заповеди Божии. А чтобы знать заповеди, читай Святое Евангелие и святых отцов, которые дают правильное толкование евангельских истин. Я тебе потом скажу и о книгах святых отцов, которых ты должна читать. Кто-то спросил: что значит шатание языческое? Шатание языческое — все изменения, которые человек видит вокруг себя во всем строе нашей жизни, но монах не должен подражать им. Здесь все должно быть неизменно. Монах должен говорить и делать, когда что нужно, не поддаваясь различным модам, обычаям и правилам ложного приличия. Надо иметь постоянно память смертную. Все, что бы ты ни делала, подумай: а что, если я сейчас умру, и совесть скажет тебе? Если она спокойна, значит, дело не противно воле Божьей. В противном же случае не делай. В миру считается, кто умнее, тот лучше, а у нас, монахов, кто считает себя глупее, тот лучше. Не надо мудрствовать, надо внимательно относиться к словам и делам, надо обдумывать, согласно ли это со Святым Писанием. Зашел разговор о совопросничестве. Очень часто многие страдают этим недостатком, все спрашивают: это почему, это для чего и так далее. И я хоть немного, но имел этот недостаток, и даже помню, в записной книжке так и остался вопрос: почему к обеду в параде ходим, а к ужину нет? Но потом стал я соображать: зачем это мне знать? Для спасения души моей это знание пользы не принесет. И батюшка Варсонофий приходил к своему старцу отцу Анатолию с разными вопросами, и тот говорил: «Иди, иди». «Но вот прочел я статью епископа Игнатия «Судьбы Божией», — продолжал батюшка Никон, — «и у меня произошел перелом. Я понял, что незачем испытывать судьбы Божии». Когда святой Антоний Великий задумался над подобными вопросами, то услышал голос: «Человек, не твое дело испытывать судьбы Божии, смиряйся». Когда доказывают тебе что-нибудь, чтобы подорвать твою веру, будь как скот несмысленный, не вникай, что люди говорят, иди, куда ведет тебя твоя вера, без размышлений. И ас уничижен и неразумех, скотен бых у тебе, и ас выну с тобою, удержал еси руку десную мою, и советом твоим наставил мя еси, и со славою приял мя еси. Псалом 72. Как часто теперь люди, смотря на беззаконников, которые благоденствуют, как будто соблазняются этим, завидуют им, и из-за материальных выгод идут по их пути, ложному и безнравственному. «Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нози, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные, мир грешников зря». Псалом 72. 15 июня. Часто батюшка Никон думает и сожалеет о том времени, когда он мог всецело отдаваться молитве и другим монашеским подвигам. Теперь у него времени нет. Нет совершенно. Обращаясь за разъяснениями к святоотеческим книгам, он находит там слова и за, и против окормления. У Иоанна Лествичника приведено наставление Ефрема Сирина из «Слова к пастырю Николаю». «Вредно желать руководить другими». Арсений Великий говорит: «Я люблю вас, братья, но не могу быть и с вами, и с Богом». А в Священном Евангелии сказано: «Что пользы, аще весь мир приобрящите, душу же свою отщетите». К старцу Нектарию обращался и получил от него ответ, что не надо уходить. В житии старца Парфения есть сон. Старец увидел медведя, который хотел растерзать его, но духовные дети схватили этого медведя. «Все это со мной не без воли Божией произошло», — сказал себе батюшка и решил положиться на волю Божию. «Дел малых, незначительных нет, и случайных тоже, как сказано и в молитве». Батюшка до соборования не хочет ни есть, ни пить. За это обижаются на него. Но он объясняет, что лучше молиться натощак, иначе демоны чаще обладают нами, как и в Евангелии сказано, что они изгоняются молитвою и постом. 19 июля. Батюшка говорил: «Нам, монахам, самое главное — безмолвие. Когда много наговорить, тяжело сделается». Псалом 38. «Сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать грешному предо мною, а не мех и смирихся, и умолчах от благ. И о хорошем не говори. Тогда в молитве Иисусовой возгорится огнь, и тогда нет мне ни до чего дела. Будешь говорить и думать о будущей жизни и спрашивать Господа: скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть. И пойму тогда, чего я лишаюсь, тратя напрасно время в суетных делах и мыслях. Дни моей жизни положены Тобою, Господи, как бы ступени». Весь этот псалом надо бы хорошенько помнить нам. Как надо осторожно обращаться со словами. Мы скажем, и этим рождаем слово. И слово наше будет вечно жить, и на страшном суде будем отвечать за него. Согрешить словом — страшное дело. Другое такое сделанное зло ограничивается этим временем, хотя это тоже редко бывает, а высказанное слово или написанное сочинение будет вечно жить и приносить зло. Есть такой рассказ. В аду Мегера делала обход и спрашивала, какие где грешники мучаются. В одном месте, в огне кипящем, ей показали мучающегося разбойника. Подошла она к закрытому котлу, где еще сильнее страдания. «Кто здесь?» — спросила Мегера, и ей ответили: «Писатель». Писатель говорил: «Я как будто вел жизнь обыкновенную, никого не убивал и других особенных грехов не делал. За что же мне такие страдания? Вот разбойник сколько зла причинил, скольких убил». Ответ был такой: «Разбойник убил, и этим кончилось его зло. А ты написал сочинения, которые и после твоей смерти живут и приносят зло, развращая людей». За грехи, которые происходят от слова и сочинения, даже покаяния недостаточно. Вот как надо быть осторожным со словами. Прежде чем сказать, надо подумать, надо ли говорить, и как оно будет на страшном суде. За тебя ли будет говорить или против? В древности были философы, которые считали, что все на земле только зло, поэтому они устранялись от мира и были печальны и унылы. Мы, христиане, не считаем, что все мирское есть зло, а только считаем злом злоупотребление миром. Христианское мировоззрение радостное. Мы уходим от мира, потому что считаем себя слишком слабыми для борьбы с соблазнами. Денежные долги, кроме раскаяния и покаяния, требуют еще и уплаты, чтобы простил должник. Если людей сравнивают с виноградной лозой, то монахов можно сравнить с сухими кольями. Виноградная лоза не может расти сама по себе, если ее не подпереть кольями. Колья сухие как будто ни на что не годны, как только на попрание, и в то же время без них нельзя обойтись. Как только монашество исчезнет, мир не сможет духовно существовать без него. О послушании. Еще давно, когда я был в скиту, мне пришло на мысль: вот у меня нет ничего, ни внутри монашества нет, ни наружных подвигов не несу. И душевными очами не вижу в себе монашества, и чтобы не погибнуть, решил идти путем послушания. Это самое важное для монаха, тогда и настроение будет хорошее. Монах не должен устраивать свою жизнь по своему смышлению. И после такого решения я делал только то, что мне скажут, и был спокоен, и хотел бы такое настроение иметь всегда. Мне сказали: «Из скита переходи в монастырь». И я перешел, хотя мне этого не хотелось. И вообще все, что бы мне ни сказали, я исполнял. Батюшка-отец Нектарий в прошлый раз, когда он ездил к нему на хутор, сказал мне замечательные слова, не помню, из Исаака Сирина или из Ефрема Сирина: «Нет ничего пагубнее для монаха, как устраивать свою жизнь по своему смышлению». У батюшки-отца Нектария особенная наблюдательность. Он за долгие годы видел разные события и много наблюдал. Он рассказал мне об отце Венедикте. Отца Венедикта сделали одно время скитским библиотекарем. Когда он разбирал книги, ему на глаза попалась книжка или рукопись «Слово епископа Калужского Григория». Там было два слова. Первое — к монахам монастырским о послушании, второе — к монахам скитским, где говорится о внутренней жизни. Отец Венедикт был в восторге от этих слов, особенно о послушании. Но вот проходит с полгода, приезжает в Оптину пустынь епископ и, обращаясь к Венедикту, говорит: «Хочу я ввести более монашеское направление в такой-то семинарии, и потому прошу вас, примите на себя должность инспектора или ректора». На это отец Венедикт начал кланяться и говорить, что он не может. Долго упрашивал его епископ, но отец Венедикт все на своем стоял, все просил не назначать его, на колени становился. Епископ, наконец, сказал: «Не вольник, не богомольник», и уехал. Прошло еще время, может быть, несколько лет. Умерли отец Амвросий, отец Анатолий Зерцалов. Выбрали старцем отца Иосифа. Отца Бенедикта обошли. Он остался в тени. Посетили его скорби. Какие и по какой причине, я этого не знаю. Во время этих скорбей он стал унывать. Не выдержал и написал своему родственнику в Священный Синод, что ему трудно и хотелось бы занять какую-нибудь должность и перевестись. Через некоторое время был получен указ из Священного Синода о назначении отца Венедикта архимандритом в Боровский монастырь. Здесь отец Венедикт моментально собрался и уехал в Боровск. И вот, чего он не хотел сделать за послушание, то охотно сделал по самочинию. Тогда он отказался, но все равно ему пришлось исполнить. А может быть, и скорби на него потому нашли. Поэтому я по своей воле самочинно ничего не хочу делать. Правда, иногда проносятся помыслы, не уйти ли, не бежать ли от духовничества, не представиться ли дурачком. Но эти мысли пробегают в голове несерьезно, я не останавливаюсь на них. А в душе у меня настроение все то же. Я хочу жить по послушанию. Конечно, мне хотелось бы жить в уединении, соблюдать безмолвие, питаться чудными произведениями святых отцов. Но самочинно я не оставлю того, что мне назначено промыслом Божиим. Спрашивали, что бы сказать в утешение родителям самоубийцы. «На это сказать утешительного почти ничего нельзя», — ответил батюшка. Батюшка Леонид сказал отцу Павлу молитву. «Взыщи, Господи, душу раба твоего, аще возможно, и помилуй. Не исследи мы судьбы твои, не постави мне во грех сей молитвы моей, но да будет твоя воля». Теперь оттого много самоубийств, что нет веры. Надо верить, твердо верить, несмотря ни на что, ни на насмешки, ни даже на то, когда тебе самому покажется это безумием. Христианство имеет в себе нечто безумное, как сказано у апостола: «Евреям соблазн, эллинам безумие, а мы проповедуем Христа распятого». Самым образованным людям того времени, эллинам, вера наша казалась безумием. Так и теперь веру во Христа считают безумием. И многое есть такое, что непонятно нашему уму, непостижимо для него, а мы все-таки должны верить твердо во все, что содержится в православной церкви. Что касается вероучения, то буквально надо понимать, как сказано в катехизисе. О мучениях ада и блаженствах рая буквально надо принимать. Вообще, Святое Писание не всегда буквально, а как понимали и объясняли святые отцы. Например, про апостола Петра: «И на сем камне созижду я церковь мою». Если понимать буквально, то значит, церковь создана на Петре, как и стали понимать католики и считают папу главою церкви, а надо понимать, как объясняют святые отцы. В Апокалипсисе сказано: «Зверь вышел из моря». Море — это народ, а зверь — это люди, которые в последнее время, перед концем мира, станут по своим наклонностям и интересам подобны зверям. И теперь это уже началось. Посмотрите, что со многими сделалось. Какие у них интересы? Чисто животные, звериные. Как теперь в скиту Оптинском, какие люди живут? Веру надо твердо держать, но вера не может быть без нравственной жизни. Надо все заповеди исполнять. Как прежде строили замки, окружали их рвами, наполненными водой, с подъемными мостами, на воротах ставили стражу, чтобы издали видел приближающегося врага, так ум наш должен следить за помыслами, за страстями, чтобы враг не подкрался незамеченным. Когда ум заметит врага, сейчас же надо принять меры, чтобы не впустить его в сердце. А когда войдет, тут уж трудно его выгнать, иначе и сил не достанет. Надо за помощью обращаться к духовному отцу. А когда искушения, страсти нападут, будьте как зайцы. Камень — прибежище зайцам. Бегите скорее, прячьтесь за камень. Камень — это Христос. Спасайтесь именем Христа. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Альтруизм — это языческое учение, всех благотворить в противоположность эгоизму. Есть эгоизм и христианский. Есть христианское самолюбие, о котором в Святом Евангелии написано: «Люби ближнего своего, как самого себя». Душу же свою никто же возненавидит, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит. У святых отцов сказано: если утопающий попросит руку, подай ему палку, иначе он может и тебя стащить в воду. Значит, прежде всего, надо заботиться и спасать свою душу, а вместе с этим и окружающим будешь приносить пользу. Например, преподобный Сергий разве думал приносить пользу другим, а вместе с тем невольно стал благодетельствовать другим людям? Так и наши старцы. Все они поступали в монастырь для спасения своей души, им и в голову не приходило спасать других. Но впоследствии, по воле Божией, и в то время, когда это было назначено Богом и нужно, они выступили на служение людям. 7 июля. От святых слов святые чувства бывают. Скажите на пользу слова: веру соблюдох. Вот о чем надо заботиться, чтобы в вере быть. А больная наша Анисия трогательно сказала: «А в чем же я там явлюсь?» «А со смирением», — сказал батюшка. «От святых слов чувства святые». Батюшка заставил меня читать священное Евангелие от Иоанна. Больная Анисия лежала в моей комнате, собиралась умирать. Накануне пришлось оставить ее одну. Я ходила заказывать для нее гроб. В это время пришел один из знакомых батюшки, и так как дверь в мою комнату прямо из передней, вошел туда и спросил: «Где же матушка?» «Да она заказывает гроб для меня». «Так просто», — ответила Анисия. Но Господу угодно было, и она осталась еще жить. «О горнем помышляйте, а не о земном», — сказал потом батюшка. Кто-то спросил о словах псалма: «Изводяй облаки от сокровищ своих, молнию в дождь сотвори». Облака — это апостолы, которые поставлены были Богом, и дана была им благодать от сокровищ своих. Молния в дождь сотвори, и гнев Божий был претворен на милость. Почему постом не служит ежедневно обедни? Обедня — это победный гимн христианства, а пост — время плача и покаяния. Поэтому не подходит нарушать время сетования торжеством обедни, и без крайней нужды не служит. Но на войне была нужда. «Слов нужных очень немного», — так говорил батюшка Амвросий, — и нас батюшка Никон предупреждал этими словами: «не пустословить». Сестры спросили: «Как любить нам друг друга?» «Как Христос повелел. Монах должен быть весь в Боге». «На просьбу сказать что-нибудь на пользу души». «Научу кроткие путем своим». Псалом читается на третьем часе. Так сказано в псалме. Человека научает только Бог, и при том условии, если этот человек кроток, смирен. Только смиренного научает Бог. Возьмите, например, академиков. Они прошли всю человеческую науку по богословию. А чему они научаются? Часто становятся безбожниками, нисколько не интересуются богословием, а даже наоборот — так как они учились с гордостью, преклонялись только перед умом человеческим. А Бог научает только смиренных. 19 июля. Батюшка пришел причастить страдалицу матушку Анисью. У нее был рак. Люта болезнь, но сладок рай. За рай его погубихом, ризы тленные ныне отлагаю, да паки рай восприму, — сказал он, уходя. 23 июля. На отъезд Матрёны, матушки Марии. Трезвение есть путь каждой добродетели. Трезвение — это внимание ко своим поступкам, желаниям и даже мыслям. Без трезвения нельзя быть монахом. Есть книжка преподобного Исихия о трезвении, и там сказано, что человек должен быть подобен замку, а ум его — привратнику. Таким должен быть монах. Он должен быть сам заперт для греха, а ум должен наблюдать. Если мы будем заперты ко грехам, нечувствительны, то враг не войдет в такую душу человека. Увидит его невосприимчивость для греха и сейчас же уйдет. Так что этот человек даже не узнает, с какого вида грехом враг хотел подступить к нему. «Уклоняющегося от меня лукавого не познах». Я почувствовал какую-то тревогу, но с чем он приходил, не знаю, потому что «воутрие избивах». С самого начала надо отвергать греховный помысл. Как в замок не допускают врага, привратник следит. Если же войдет неприятель, выгнать его будет очень трудно, поэтому прошу вас в настоящее время, когда на путь приходится говорить, трезвитесь, наблюдая за исполнением всех заповедей, и прежде всего будьте кротки. Ради кротости и смирения Господь снизойдет и научит вас. Особенно важно помнить это теперь, когда такое оскудение в наставниках. Если монах что-нибудь делает по своему смышлению, то за этим следует падение, как сказано у Аввы Дорофея. Теперь часто могут быть такие случаи. Последовать своей воле нельзя и спросить не у кого, как же поступить. Нужно подумать, как Господь поступил бы при своей кротости. Предайтесь воле Божией. Заповеди всегда были основанием жизни. На Святое Евангелие 22-го. Чтобы был плод духовный, нужны известные условия. Слово хорошее и почва хорошая. Но плод творят только в терпении. Сколько было случаев, что в уныние впадал человек, и все пропадало. Если решился кто терпеть и говорит «хоть умру, но не отступлю», тот и достигнет желаемого, то есть спасения. В терпении вашем стяжите души ваши. 27 июля. Объяснение читаемого Евангелия — укрощение бури Спасителем. Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем. В скорби и искушении Господь помогает нам, но не отнимает их у нас, а подает силу переносить их и даже не замечать. Батюшка показал нам на примере, что может сделать кротость. Случалось, что неразумные люди говорили в глаза на батюшку неправду, укоризну, а он на это ничего не возражал. Как виновата была я, добиваясь человеческой правды и не находя ее. 28 июля. Молчание подготавливает к молитве. Тишина. Как она благотворно действует на душу. Даже наружность человека молчаливого преображается. Когда в хибарку приходил батюшка, старец встречал его словами: «Какой вы хороший!» «Если тебе предстоит какое дело делать, подумай, не противно ли оно воле Божией? Если противно, то ты не делай его, чтобы не прогневать Бога. В этом и заключается страх Божий». Всякое самое незначительное дело, если оно делается со страхом Божиим, оно будет на пользу души. «Читаю я невнимательно», — сказала я, — «и многое, самое важное, пропускаю. Надо медленно читать, хоть только несколько строк в день». 4 августа. Приходя к батюшке, я, между прочим, спросила: «Если что у нас появляется, я не всем одинаково делю». На это батюшка ответил: «Первые христиане жили единодушно. продавали имение и вырученные деньги приносили апостолам. В их общежитии давалось каждому по потребности. Не то чтобы непременно равно, а что кому нужно. В монастыре этот вопрос сложнее. Важно не только определить, кому что нужно, но и зависти не вызвать у других. Надо смотреть, как для души полезнее. 6 августа. Благословение на то, чтобы жить в полном послушании. 9 августа. На слова одной сестры, что в Сарове и Дивееве хорошо, как раньше, батюшка сказал: «Теперь нигде нет спокойного места. Как сказано в Евангелии, кто на восток, кто на запад побежит. Теперь надо только помнить: возведох очи мои в горы, отнюду же приидет помощь моя. Только там и искать помощи у Господа, а не надеяться ни на место, ни на человека». Обновленцы захватили чудотворный образ Калужской Божьей Матери и предложили нам: если возьмем икону, то за каждый день платить, кажется, 3 рубля. Отец Никон: мы православные, не должны поддерживать ересь и иметь общение с еретиками. Нигде не сказано, что должно молиться только перед Калужской иконой. Всякая другая икона Божьей Матери тоже святыня. Если бы и пострадать пришлось, то не изменим православию. Как вредит похвала человеку? Один иеродиакон хорошо служил, просто благоговейно. И вдруг архиерей однажды похвалил его, и с тех пор он стал думать, что он хорошо служит. И это его так испортило, что он стал менять голос, делать переливы голоса, утратил простоту, естественность. Ужасно, ужасно вредит похвала. Одна сестра спросила: «Отчего это, когда я слышу мирскую музыку, то чувствую на душе печаль?» Батюшка ответил: «По Библии можно объяснить. У Адама были сыновья — Каин и Авель. Авель и его потомки были ближе к Богу, и в нем они находили утешение и удовлетворение, не стремились больше ни к чему другому. Потомки же Каина были далеки от Бога. Их ум и душа не прилеплялись к Богу, поэтому они не были удовлетворены, тосковали, искали чего-то другого, надеясь найти удовлетворение в другом, в музыке, искусстве». Делание монаха должно быть тайным. Иисусова молитва называется сокровенным деланием. От себя самого даже хранить в тайне, как в Евангелии сказано, чтобы не трубить перед собой и перед другими, когда что делаешь. О схиме тайной и явной. Лучше тайное. Батюшка Варсонофий отметил сравнением: если возьмешь флакон хороших духов, как ты думаешь, аромат лучше сохранится, когда ты будешь держать его открытым или закрытым? Конечно, когда закупоренным. Так и человек духовный свое духовное сокровище сохранит лучше, когда будет все в тайне. 8 сентября. Многие люди скорбят, даже ропщут, если у них что недостает, а не молятся. Между тем надо именно молиться. Молитесь обо всех ваших нуждах, молитесь с дерзновением и с твердым упованием. Даже и о том молитесь, что кажется вам невозможным. Для Господа все возможно. Молитесь даже о вещественном, чувственном, если оно не душевредно. Господь вразумит вас, наставит. Не всегда Господь посылает именно то, что просите, но во всяком случае поможет, лишь бы вы попросили. Так, например, просите вы здоровье. Если Господь не пошлет вам прямо здоровье, то он пошлет вам такое утешение, при котором вы незаметно будете переносить вашу болезнь. Если вы будете просить богатства, то Господь не пошлет вам прямо его, но пошлет вам такие обстоятельства, что богатство вам и не понадобится. «Братья и сестры», — говорил батюшка, — «прошу вас, молитесь». Прибегайте к Господу во всякой вашей нужде, твердо верьте, что смиренная мольба с упованием на милосердие Божие никогда не посрамит. Аминь. Как иногда какое-нибудь слово, какая-нибудь мысль дойдет до сердца. Ведь и раньше я ее слышал часто, но не обращал внимания. А вот сейчас услыхал, и, кажется, что-то новое услышал. Дошло оно до сердца, и сердце изменилось. Как-то я услышал пение миссионера Пипинского, он жил в Оптиной пустыне. «Долго я ждал тебя, Господи, и ты преклонился ко мне». И как тронули меня эти слова и умилили, пожалел его, и пошел хлопотать о нем, снять с него запрещение. 9 сентября. Боли болезнь болезненно, да мимо течеши суетных болезней болезни. Монашеская болезнь — труд, чтобы не оказалась тщетной. 10 сентября. Святому мученику Трифону молятся особенно при душевных скорбях и страданиях. Кроме того, есть ему еще и заклинательная молитва от мышей и всяких вредных животных. Батюшка приобрел себе икону святого мученика Трифона 9 сентября 1909 года в Гефсиманском скиту. У него многое связано с этим угодником Божиим. Когда благословлялся батюшка у своего духовника в монастырь, то он послал его на благословение к епископу Трифону, своему товарищу по академии. Это была неделя о блудном сыне. На эту тему и говорил слово епископ. А потом сказал батюшке: «Помолимся мученику Трифону». И вот первая молитва о монашестве была этому угоднику. Спросили: «Как молиться об иноверцах?» «О живых молитесь, как в помяннике об еретиках, а об умерших, как у старца Леонида. Помилуй, Господи, души раб Твоих, отшедших в жизнь вечную, в отступление от святой Твоей Церкви, православной веры. Неисследимы судьбы Твои, не поставь мне в грех сей молитвы моей, но да будет святая воля Твоя». Я читала, что ревность не приносит мира уму, и выговоры, делаемые по ревности, не приносят другому пользы, а себе наносят зло. «Как мне думать об этом?» — спросила я батюшку. «Выговоры, делаемые по ревности, надо делать подолгу, и зло они не принесут». 23 сентября. Толкование на 117-й псалом. Батюшка произнес: «Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обыдошемя, и именем Господним противляхся им. Со всех сторон обступили меня враги помыслами, а я противился им именем Господним». Это относится к Иисусовой молитве. «Обышедши, обыдошемя, и именем Господним противляхся им. Обыдошемя, яко пчелы сот, и разгорешися, яко огнь в тернии, и именем Господним противляхся им». Вот как надо бороться с помыслами. 26 сентября. Батюшка Никон вспоминает, как батюшка Варсонофий в этот день в скиту вышел к ним в Епитрахиле с крестом в руках и сказал: «Вот я говорю вам в день апостола и евангелиста Иоанна Богослова и с крестом в руках, любите друг друга. Без любви немыслима жизнь христианская. Первые христиане любили Бога, любили каждого человека, потому что если любишь родившего, то любишь и рожденного от него. И каждый христианин ведь рожден от Бога в таинстве крещения». Святой апостол говорил: «Чадца, любите друг друга, смиряйтесь, смиряйтесь. Если кого любишь, а любить надо каждого, потому что всякий человек есть образ Божий, даже если он, то есть образ Божий, в человеке загрязнен, он может отмыться и быть опять чистым, то и смиряешься перед ним. Где любовь, там и смирение». А где злоба, там гордыня. Прошу и желаю, чтобы между вами была любовь. 28 сентября. День ангела батюшки Никона. Читается священное Евангелие от Иоанна. «И вы же свидетельствуете, яко искони со мною есте». «Так заканчивается Евангелие, читаемое на день святого мученика Никона», — сказал батюшка. Я особенно остановился на этих словах. Мученики, испытывая страшные мучения, могли вытерпеть их только потому, что были всегда с Господом. «Искони со мною есте». И мы сможем переносить свои скорби, только если будем с Господом. Желаю, чтобы и мы с вами всегда были с Господом. 1 октября. Вам известна история сегодняшнего праздника, как Матерь Божия явилась во Влахернском храме, распростирая свой амофор над молящимися. Она как бы покрыла всех своей благодатью. Увидел это только блаженный Андрей, Христа ради юродивый, а не кто-нибудь иной, и сказал другим. Почему именно он увидел? А потому что духовное можно увидеть только очищенным оком, очищенным сердцем. И над нами Божия Матерь непрестанно распростирает свой амофор, благодать свою, а мы не видим промысла Божия, и попечение о нас — Царицы Небесной часто не замечаем, хотя непрестанно окружены ими. Почему же так? Потому что не стараемся очищать свое сердце от страстей. Вот и придя в храм Божий, мы вносим ту же суету, те же страсти. А Господь сказал: «Дом мой, дом молитвы наречется, вы же сотвористе его, вертеп разбойников». Мы в храме Божием, в Его доме, вместо молитвы, думаем о том, о чем не должно думать, и желаем того, чего не должны желать. По духовному разумению, еще и каждый человек есть дом Божий. Он предназначен на то, чтобы в нем обитал Святой Дух, чтобы в нем непрестанно возносились словословия Богу. А Бог, может быть, только в чистом сердце. Место надо приготовить для Него. Как это сделать? Очищать себя от страстей и молиться. Тогда сердце наше будет храмом, домом Божиим. Мы будем видеть тогда попечение Божие о нас и будем непрестанно славословить Его. А выше этого счастья, как славословить Господа, нет и не может быть для нас. Прошу и желаю, чтобы мы все непрестанно старались очищать душу нашу от страстей. Да поможет нам Бог. Помолимся об этом, Царице Небесной. Брат от брата помогаем. Надо друг другу помогать. Если на волю Божию положиться, все хорошо, даже и неприятности, все ведет к спасению души нашей, и при этом великая всепремудрость и глубина открывается. Любящим Бога все поспешествует во благо. Например, пчела мед собирает со всяких растений, иногда из ядовитых. Так и человек должен и злое что-нибудь обращать на пользу себе. Любовь и смирение бывают вместе и идут рука об руку. Обратите внимание, все качества любви и к смирению относятся. Апостол сказал: «Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется истине, все любит, всему веру имеет, вся уповает, все терпит». Все это свойственно и смирению. Любовь без смирения не есть настоящая любовь. Она, как чуть что, мак и фыркает, а это уже не любовь, а пристрастие. Как Иродиада пристрастилась к Иоанну Крестителю, а когда он поступил не в угоду ей, что она сделала потом? Истинная любовь, которая имеет смирение, долго терпит и никогда не перестает. 11 октября. Надо твердо помнить, что от ближнего твоего спасение твое и погибель твоя. То есть, как ты будешь поступать со всеми окружающими тебя людьми, так и с тобой будут поступать. При борьбе со страстями надо твердо помнить, что страсть — это не твоя собственность, это просто грязь, которую при желании можно смыть. Если ты так будешь считать, то тебе не жаль и не трудно будет расстаться со своей страстью. Своего духовного отца надо с первого же слова слушать, не заставлять его несколько раз повторять. Хотелось бы мне, чтобы вы, духовные дети мои, относились ко мне по совести, и я к вам буду относиться по совести. Какое было у нас отношение с моим покойным духовным отцом, батюшкой Варсонофием? Он скажет, бывало: «Сделайте так, отец Николай», и не приходилось ему повторять. С момента причастия до того, как запьешь причастие, надо блюстись, чтобы не плюнуть, а о дальнейшем нигде ничего не сказано. Но из благоговения стараются остерегаться плевать и целый день. На это нигде нет указания, и греховного здесь нет, а по благоговению стараются воздерживаться. 17 октября. Батюшка сказал: «Как хорошо бывать в церкви, слышать священные молитвы, песнопения и псалмы. Вот читала кафизму монахиня, а там: «Не утаися, кость моя, от тебе, юже сотворил еси в тайне. Не утаятся от тебя мои помыслы, которые ты сотворил так, что они, то есть наши мысли, скрыты от всех». Какая глубина сокрыта в псаломских словах! Любил я монастырские утренние. Конечно, за чтецом не успеваешь все сообразить, но хоть какая-нибудь мысль западет, и то хорошо. 19 октября. Воскресенье. Как все земное непрочно, и красота, и здоровье. Благодарить Господа надо, но при этом не тщеславиться своим чем-нибудь. Благодарить Господа надо, сознавая свою немощь, свое недостоинство. Благодарить со смирением. Говорить надо твердо, если требует того дела. На мои слова, как мне это трудно. 20 октября. Был вопрос, как готовиться к смерти. Надо думать так, что только этот день дан тебе. Нельзя надеяться на завтрашний. Каждому грешнику обещано прощение, если покается. Но никому не обещан завтрашний день. Прочтите в третьем томе Игнатия Брянчанинова на странице 141. «Пусть никто не говорит из вас, теперь поживу как-нибудь, а вот перейду в другую квартиру, устроюсь, тогда и буду молиться. Но разве можно ожидать, что завтра ты будешь жив? Помни всегда, се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Прошу вас, дети мои, спасайтесь». 22 октября. О псалме, который был последними словами умирающего отца Анатолия, Зерцалова. «Восстани, слава моя, восстани, псалтирю и гусли, восстану рано». Славой и честью был венчан человек, и от какой славы не спал. Как возвеличен человек! Образом и подобием Божиим был почтен и уподобился скотом несмысленным. И природа повинуется ему, он укрощает ее. Вода может залить, но он сдерживает ее, устраивает пароходы и прочее. Против зверя он имеет оружие. Господь возвеличил человека и поставил его на дело рук своих, то есть поручил ему свои творения. Вообразить трудно, как велика эта честь человеческого достоинства. Даже ангелы как бы завидуют человеку, если можно так выразиться. Тем более, что человек приобщается святых тайн, а ангелы — нет. За всех людей, от века Богу угодивших, приносится жертва святая. И такую честь человек часто забывает. И это бывает через грех. Такое забвение иногда бывает надолго, на несколько лет, на десятки лет, иногда на несколько часов. И приходит человек в себя и говорит: «О человек, где мое достоинство, так высоко почтенное Богом?» И восклицает: «Восстану, восстану рано». Ночь вокруг него. Мрак греха объемлет человека. Враг отводит его и говорит: «Подожди, не спеши, еще будет время помолиться, еще темно совсем». А человек не слушает врага. Он видит, что вокруг него еще ночь, но спешит и восклицает: «Восстану рано». И Господь слышит этого покаявшегося человека, в какой бы обстановке это ни происходило. Рассказ батюшки Варсонофия о его дяде. По падению первого человека с такой чести и славы, Господь не мог видеть свое создание не спавшим, не мог видеть его унижение и спас его своими страданиями, своим воскресением. Привел его в прежнее состояние с растворением, то есть с возможностью совершенствоваться. В этом свойстве совершенствоваться и заключается высшее благо, которое мы получаем духовным, божественным. Все то, чего можно легко достигнуть, теряет интерес к себе, как только достигаешь. А совершенствование духовное бесконечно. «Будете совершенни, яко же и Отец мой совершен есть». Кто-то из сестер заснул, а батюшка сказал: «Что же смущаться этим? В деяниях даже есть случай, когда апостол говорил, а в это время один юноша заснул и упал». 26 октября. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Как сделать, чтобы закон Бога был в сердце? Закон Бога прежде всего нужно помнить. Чтобы помнить, надо знать, а чтобы знать, надо или услышать, или прочитать. Как апостол говорил, что для этого прежде всего надо иметь стремление к познанию закона Божьего. Когда будет помнить человек закон Божий, то он должен его еще перевести в сердце, потому что холодное знание закона Божьего не даст ему правильную жизнь. Для этого сердце надо понуждать, так как только нуждницы восхищают е. А сердце у всех развращенное. Правильное понимание остается только на известное время, при известных делах, а не всегда. Например, выйдет человек из церкви и уже считает, что ему не надо помнить о своих христианских обязанностях. Это глубокая ошибка. Жизнь человека должна располагаться по заповедям Божиим не только в церкви, но и во всех случаях, на всяком месте и во всякое время. При всех своих намерениях и делах нужно помнить, что все, что не от веры в Бога, грех есть. Даже и при средних делах надо спрашивать себя, данный поступок оправдывается ли ею. Только тогда, если будешь так спрашивать себя, не ошибешься в своих действиях. Можно познать всю духовную литературу, как это мы видим в академиях, и остаться неверующим, потому что закон Божий остался в уме, а не перешел в сердце. Тут равносильно выражение «блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Значит, познать Бога могут только очистившие себя от страстей. Жизнь наша должна проходить постоянно по закону Божию, а иначе все разрушится. То есть, когда кто будет жить одно время так, а другое иначе. Надо, чтобы вся жизнь целиком была построена по закону Божьему. Тогда будет чистота в сердце. Тогда Бог будет разумеваться нашим умом и сердцем. Надо всю свою деятельность расположить так, чтобы она была по воле Божией. Например, так: проснулся, надо перекреститься, произнести «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» или произнести Иисусову молитву. Вот это будет по закону Божию. Одеваться будешь, спроси себя, от веры ли это? Ответишь: «Да, от веры», так как неприлично быть без одежды, да и холодно. Но одежду надеть такую, которая соответствовала бы своему назначению, а не обольщала бы. Такое одеяние не от веры, отвергни его. Умываться надо, и это не погрешительно. Уборка, чистота — все это нужно и не запрещается законом Божиим. Затем идет молитва. Это необходимое дело. Пить чай тоже от веры. Надо напитать себя. Лукавая плоть при этом может говорить: нужно вино или какое-нибудь лакомство. Но это не от веры, и не надо этого. Мало ли чего захочется. Подкрепись только необходимым. Затем, может быть, письмо вздумаешь написать, и это не погрешительно, если оно ничего не имеет дурного, но если хочешь писать с укором, не надо, это грех. Обед готовить надо, и это тоже от веры, надо подкреплять себя. Потом начинаем читать, если хорошая книга, от веры. Рукоделие хорошо, это от веры. А тут будут помыслы о том, что сделать, это не погрешительно. Дурные надо отгонять и так далее. Вся жизнь должна строиться по закону Божию. 28 октября. Зашел разговор о том, что батюшку слишком обременяют. Он ответил: «Мне не трудно то, что я делаю для других, потому что я делаю с мыслью о спасении своей души. А если делать для других с мыслью, что это все делаешь только для других, это неправильно. И может случиться так, как сказано в Евангелии: отойдите от меня, проклятие, не вем вас. Не твоим ли именем бесы изгоняли? Можно ли служить другим, а о своей душе не родить? Когда я ехал поступать в монастырь, рассказывает батюшка, епископ Трифон сказал мне: мало кто имеет понятие о христианском эгоизме. 31 октября. Господь не посылает выше сил испытания, и помощь дает сейчас же вместе с испытанием. Поэтому не стоит беспокоиться. В церкви слова святых молитв и песнопений надо слушать очень внимательно, сколько в них глубокого смысла заключается. Вот когда я служил под 30-е число, в каноне было: «В божественный мрак вшед невидимого, яко мощно видел еси, душу и ум просвещающе твою мученичи, благочестиво мудренно поющего, благословен еси, Господи Божий, вовеки». Священное Писание и все божественное сначала кажется непонятным, как бы мраком, но когда вникаешь, войдешь в него всей душой, то увидишь невидимого Бога, насколько это возможно для человека. Мученик видел этот божественный свет, и просвещаемый этим светом только и мог с благочестивой мудростью петь: «Благословен еси, Господи Божий, вовеки». 6 ноября. Чудо, которое от Бога, всегда бывает на пользу души и тела, а чудо бесовское только поражает ум, но пользы не приносит, а вред. Житие священномученика Феопемпта и мученика Фионы Волхва, читаемое в монастыре в Сочельник, там описывается, как Волхв разрезал быка пополам и так убил его, а святый воскресил этого быка. Спросили: что такое мир? Это все, что подвержено страстям, что далеко от Бога. Нам хорошо, слава Богу, мы живем в пустыне мира. Можем ходить в церковь, можем поговорить с единомысленными нам людьми. Мой вопрос: как мне с ними быть? Мать и ее слепой сын. Помогать им? Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так поступай и с другими, со всяким человеком. Еще один мой вопрос. Про меня сказали нехорошо, а теперь обращаются. Как мне быть? Уклоняться ли? Нет, это будет как бы в отместку. А ты по-христиански, если можешь, помоги. Вот в Актоихе покаянные песнопения. «Как кто к ним относится?» — спросили батюшку. Батюшка на это рассказал, как два инока были за одну вину посажены в темницу на 40 дней, и когда их выпустили, то их наружность оказалась разной. Один похудел, как щепка, а другой вышел цветущим, радостным. Братья спросили о том, что каждый из них думал. Тот, который сделался худым, сокрушался о своем грехе, укорял себя и плакал, просил у Господа прощения, чистосердечно каялся. А другой, сознавая всю тяжесть своей вины, от глубины души благодарил Господа, что он по милосердию своему за его тяжелый грех дает ему здесь потерпеть и покаяться. Братья помолились, чтобы Господь открыл им, прощены ли они, и узнали, что они оба прощены одинаково. Батюшка, рассказывая нам, вспомнил, как 29 января, в день священномученика Игнатия, его одели в подрясник, и он шел после молитвы у старца в церковь. Батюшка Нектарий поздравил его словами: «Желаю вам проходить монашескую жизнь со смирением, терпением и благодарением». Батюшка в Арсенофе сказал: «За пятисотницу держись, как за столб, в ней заключается тайна монашеской жизни. Без Иисусовой молитвы нельзя быть монахом, держитесь за нее, как за спасительную верфь». 8 ноября. День архистратига Михаила. «Батюшка, старец мой, отец Варсонофий, — так рассказывал батюшка Никон, — часто говорил о своей монашеской жизни и выражался так: „Я говорю вам это, чтобы вы не надеялись на человека, а надеялись только на Бога. Когда я был рисофорным послушником, я терпел много гонений и до того скорбел, что даже приходили мысли оставить скит. Но я прибегал в своей скорби к Господу и Божьей Матери, молился перед этой иконой Казанской. С ней произошло чудо. Ее написала одна монахиня в один день. И когда писала, сама поражалась, что работа идет так легко и быстро. Ей казалось, что рука ее сама собою пишет. И мне казалось, что Царица Небесная сама как бы смотрит на меня и утешает в скорби. И я сказал себе: «Лучше умру, а не уйду. Все-все буду терпеть». И мог ли думать этот гонимый послушник, что через несколько лет он будет игуменом скита и будет сидеть здесь? Вот один монах думает: «Не буду носить четки. Я не молюсь, и, может быть, это даже грех, что показываю не то, что есть. Правильно ли это?» «Нет, это неправильно. Я хоть и не молюсь, а на руке держу, посмотрю на них и подумаю: вот я монах, должен непрестанно молиться, и укоряю себя. И это на пользу. Одежду монашескую надо любить. Она даже спасает монаха от зла». Такой был случай. На одного брата нашло искушение. Задумал купить водки и выпить. Пошел в шинок, стоят покупатели. Продавщица спросила, увидав в монашеской одежде: «Что вам, батюшка, угодно?» Таким вопросом невольно устыдила брата. И он ответил: «Полфунта изюма». Так монашеская одежда спасла от искушения. Вот и лично меня она защитила. Вспомнились два случая. Когда в 1918 году мне приходилось по благословению батюшки Анатолия ездить за хлебом для племянников и их матери, я всегда надевала монашескую одежду. У меня была верхняя суконная ряса с очень широкими рукавами. Я опоздала на поезд. Едва успела вскочить в наполненный товарный вагон, которые тогда только и ходили, и поезд тронулся. Следящий за порядком хотел вытолкнуть меня, но стоящие рядом солдаты защитили меня, говоря: «Она из приюта, она расплатится, только теперь теснота ужасная, рук нельзя высвободить», и меня оставили. Ночью поезд остановился на станции, где надо было пересаживаться. Я в изнеможении хотела где-нибудь отдохнуть. В общей зале было тесно, негде сесть. Я вошла в соседнюю комнату и легла на свободную скамейку. Вскоре пришли двое мужчин и женщина. Они сели на мою скамейку с такими разговорами, что я испугалась. Через несколько мгновений мужчина вскочил и сказал: «Рядом монашка». И они быстро ушли. И тут монашеская одежда спасла. Все мысли и речи о том, зачем четки носить. Это лицемерие, это кощунство. Эти мысли очень вредные. Так начиналось иконоборчество. Сначала начиналось как бы со смирения. Говорили: «Низко не надо вешать иконы, здесь садятся, курят». Потом стали говорить: «К нижним рядам иконостаса миряне толпятся, надо снять нижний ряд совсем». А потом решили, что во избежание кощунства совсем не надо икон. Так и дошло до иконоборчества. «Как просить прощения?» — спросила одна сестра. «Достаточно ли просто сказать «простите»?» «Надо сказать «простите» и ждать, пока тебе в ответ все выскажет отец духовный. Не спешите кланяться, как бы для того, чтобы прекратить разговор, а надо все выслушать со вниманием». 12 ноября. Очень важно помнить мысль, высказанную святителем Феофаном: чтобы избавиться от какой-либо страсти и преуспеть в духовной жизни, надо для этого иметь твердую веру, что с помощью Божией это возможно. Надо твердо верить, что нам дана благодать при крещении, при постриге. Надо иметь ревность, тогда преуспеешь. А чтобы иметь ревность, надо верить, что все возможно о Господе. Без этой веры невозможно преуспеть в духовной жизни. Часто высказывается очень вредная мысль: «Я не монах, я не могу так жить. Я не в монастыре, нам так нельзя». Это очень пагубные мысли. Одними и теми же словами можно прогневать Бога и прославить Его. Если послушник или рисофорный монах говорит: «Зачем четки носить? Я не молюсь по ним, я не монах», этим он прогневляет Бога. Когда отец Агапит высказал учителю семинарии свое желание монашеской жизни, тот сначала его отговаривал, что он еще слишком молод, но потом, когда увидел его твердое желание, сказал: «Ну хорошо, поступай. Можешь поступить и в мой монастырь». Отец Агапит не знал и спросил: «А разве вы монах?» Этот вопрос дошел до сердца отца архимандрита, и он со вздохом и укорением себя сказал: «Да, действительно, я не монах, потому что нет у меня дел монашеских». Это он сказал с прискорбием, с укорением себя. Такой ответ не мог прогневать Бога. Монах внешний и внутренний. Один епископ приехал в один монастырь и спросил настоятеля: «Есть ли у тебя хорошие монахи?» «Есть», — был ответ. «Ну, покажи». Настоятель вызвал и говорит: «Вот хороший кузнец, вот хороший мастер» и так далее. Послушал епископ и сказал: «Я просил тебя показать мне хорошего монаха, то есть делателя молитвы или смиренного, а ты показываешь мне хороших мастеров. Этого и в миру много». Уехал епископ и сменил потом этого настоятеля. На исповеди: «Ты ведь знаешь, что надо для спасения, а только старайся возгревать ревность и положись на волю Божию. Не надо добиваться человеческой правды, ищи только правду Божию. Не обижайся по поводу книг служебных, данных мне в богадельне». «Надо ли, — спросила я, — как объясняет по добротолюбию странник слепому, при молитве смотреть умом в сердце?» «Нет, не надо, от этого может получиться вред. А лучше всего, как говорится у епископа Игнатия, со смирением молиться, и Господь сам пошлет свою благодать». Когда сидишь в ожидании, твори молитву Иисусову. Положись во всем на волю Божию, все терпи, смиряйся. Усерднее молись Богу за других, особенно за тех, к кому немирно. Будь откровенна перед духовным отцом. Помни смерть. Я был бы доволен, если бы так относился ко мне старец. Вероятно, батюшка заметил с моей стороны выражение какой-либо обиды. Что бы ни случилось, всегда говори: «Да будет воля Божия». Не надо унывать, но надо помнить, что между сеятвой и жатвой должно пройти известное время. 6 июня 1924 года. Собралось, кроме нашей семьи, еще много сестер. Батюшка во время беседы сказал: «Духовный отец только как столб указывает путь, а идти надо самому. Если отец духовный будет указывать, а ученик сам не будет двигаться, то он никуда не уйдет, а так и сгниет у этого столпа. Вот почему некоторые, часто бывающие у старца и даже постоянно живущие при нем, не спасаются, а погибают, потому что только спрашивают, а сами ничего не делают для своего спасения. А некоторые, и редко видящие своего духовника, но получая краткое наставление, хотя и редко им приходится посещать старца, стараются исполнять, что услышат от него, и потому спасаются. Один святой старец за свою праведность сподобился видения ангела при совершении божественной литургии. Но старец этот был безграмотный, и по простоте своей во время служения в алтаре исполнял что-то неправильно. Господь послал ему одного ученого, который стал служить с ним, и, заметив его неправильность, наставил его. Старец принял наставление И когда после стал служить один, уже правильно, ангел опять явился ему, и старец спросил его: «Ангеле Божий, почему же ты мне сам раньше не сказал, что я делаю неправильно?» Ангел ответил: «Богу угодно, чтобы человеки наставлялись человеками». «Это надо всем запомнить», — сказал батюшка. Как смотреть на таланты, которые с мирской точки зрения считаются талантами? И как быть, когда выражается сожаление, что они зарываются? Например, ум, ученость, музыкальные способности, медицинское искусство и так далее. Хорошо, когда такую способность можно совместить с работой для Бога, чтобы все это не мешало спасению души. Но если какая-нибудь из этих специальностей мешает жить для Бога и спасаться, то надо все бросить. Лучше быть поглупее, но спастись. Что пользы тебе, если ты весь мир приобрящешь, душу же свою отщетишь? Все эти способности, музыкальные, медицинские и другие, это душевные способности. Их-то и надо погубить, чтобы приобрести способности духовные, которые ведут в жизнь вечную. Аще кто погубит душу свою, спасет ее. Пример святого преподобного Арсения Великого. Он был ученейший муж, но, уйдя в монастырь, не написал ни одного сочинения, даже не говорил. Вот и старец Алексей Зосимовский. Он был священником в Успенском соборе. Его уговаривали не уходить, так как он, маститый старец, был украшением храма. Но, уйдя в монастырь и даже в затвор, и как бы погубив свою душу, то есть душевные способности, он приобрел духовные, которые ведут в жизнь вечную. И даже больше теперь приносит пользы и известен по всей России. 12 июня 1924 года. В этот день, в 1917 году, я приехала в монастырь и поступила в него. Батюшка Никон, придя к нам, стал рассказывать о своем старце, отце Варсонофии, о наставлениях его духовным детям, которые заключали в себе мысль: «Жизнь есть блаженство». Как же это может быть, можно возразить, если кругом в жизни мы видим скорби, страдания и лишения? А батюшка все учил: «Жизнь есть блаженство». В чем же оно? Господь наш Иисус Христос отвечает нам, в чем заключается блаженство. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Значит, блаженны смиренные, то есть сознающие свои грехи, свое недостоинство. Из одной заповеди вытекает другая. Кто сознает себя недостойным и грешником, тот плачет о своих грехах и таким образом соблюдает вторую заповедь: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Кто сознает свое недостоинство, кто плачет о грехах своих, тот не может гневаться на другого, тот будет кроток, по примеру Спасителя, который сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». И таким образом будем исполнять третью заповедь: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Такие будут желать всей душой только правды Божией. Они будут исполнять четвертую заповедь: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Исполнив все эти заповеди, человек так очищает сердце, так приуготавливает себя, что уже никакие страдания и лишения, ради Господа переносимые, не тягостны ему. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Одна из служащих сказала, что ей непонятно, что трудно в соблюдении веры. Батюшка сказал: «Много соблазнов. Многие, смотря на неверующих, живущих в полном довольстве и роскоши, думают, не напрасно ли они терпят лишения. Но вы, детки, держитесь веры православной. Как же нам соблюдать веру? Надо уготовить себя, уготовихся и не смутихся. Как Максим исповедник, его уговаривали принять что-то еретическое, убеждали, что тот и тот из великих столпов и иерархов принял их учение. Неужели ты один лучше, умнее всех? Он же отвечал на это: «Хоть весь мир согласится с вами, а я один останусь и не приму вашего учения». Когда нам будут доказывать, как дважды два-четыре противные вере, то стой на своем, стой твердо, не рассуждая, как бессловесный скот, и иди туда, куда ведет тебя твоя вера, без размышления. Когда священник, благословляя, произносит молитву во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то совершается тайна: благодать Святаго Духа нисходит на того человека. И наоборот, если человек только устами произносит отречение, то благодать тотчас же отходит от него, человек делается другим, и понятия его изменяются. Вот, например, ученик одного египетского старца, посланный по какому-то делу, шел вместе с евреем, и на его увещание он как-то нечаянно сказал: «Может быть и так». И вот это слово, произнесенное почти бессознательно, произвело то, что благодать отступила от ученика. И когда он пришел к старцу, старец его не узнал. Долго расспрашивал его старец, желая узнать, отчего он лишился благодати. И узнав, в чем дело, они оба усердно молились Богу, и благодать снова снизошла на ученика. И мы знаем многих священников, которые подписались, перешли в обновленчество как бы по неволе, а благодать от них отошла, и понятия их изменились совершенно. Многих святых уговаривали только воскурить фимиам перед идолами, а в сердце будто бы они могут верить. Но святые претерпевали всевозможные страдания, а от веры и наружно не отступали, не отрекались. Страдания их были только в произволении, а во время самых пыток страдал сам Господь. Святая мученица Фелицитата, мучаясь в темнице от родов, кричала. Сторож говорил ей: «Какая же ты мученица, если теперь кричишь? Что же будет с тобой во время самых мучений?» «Теперь я мучаюсь по естеству, сама, а тогда сам Господь Иисус Христос будет за меня страдать». Веру можно сохранить при условии соблюдения нравственности. Это надо твердо помнить. Приехала Женечка, погостила у нас некоторое время. Надо было ей отправляться домой, в Перемышль. Батюшка благословил меня проводить ее. До места ее жительства было около 40 верст. Обыкновенно 2 раза в год навещала ее, а на этот раз она приехала сама, и надо было ее проводить. В день ангела батюшки Анатолия, получив благословение после чая, мы вышли в путь. Нам захотелось в такой день завернуть в Оптину пустынь, чтобы помолиться на могилке дорогого, незабвенного нашего духовного отца. Для этого надо было свернуть в сторону и 4 версты пройти лишних. Погода была хорошая, не слишком жаркая, кое-где тучки. Нам приятно было помолиться на могилке и побывать у старцев. По выходе из часовни мы заметили, что все небо заволокло тучами, яркое солнце исчезло. Но нам было хорошо идти. Воздух посвежел, накрапывал маленький дождик. Прошли несколько верст, оставалось уже немного до главной дороги, с которой мы свернули, и вдруг с удивлением мы увидели около дороги груды градин, крупных, не меньше лесного ореха. Градин было так много, что они образовали целые груды. Помню, я подумала в то время, что их можно ведрами собирать для ледника. Когда мы проходили по деревне, то увидели, что окна в хатах были разбиты. Люди, которые попадались на улице, говорили, какой пронесся небывалый ураган с таким ужасным градом. А когда шли обратно, то нам рассказывали, что этот град причинил много несчастий. Побиты овцы и телята, и даже не успевший скрыться пастушок был убит градом. Зайдя в Оптину, мы, слава Богу, избежали его за неизреченное милосердие Божие, за молитвы дорогого покойного батюшки Анатолия и за благословение батюшки Никона. Глазам своим не верилось, что за такое короткое время и на таком небольшом расстоянии все это могло произойти. Ночевали по дороге в деревне, у знакомых. 5 июля в Перемышле мы все ходили к обедне. После обедни я легла отдохнуть и увидела во сне батюшку Никона, который сказал твердым, строгим голосом, чтобы этого у тебя никогда не было. И потом положил свой палец на мой рот. Я поняла, что батюшка хочет, чтобы я оставила свою привычку осуждать и говорить лишнее. «Помоги мне, Господи! Господи и Сергий преподобный, память которого сегодня совершается, избавиться от этой ужасной язвы. Буду почаще вспоминать слова батюшки: «Не наноси себе неисцельную язву». Уже на следующий день я возвращалась домой. 12 июля. Батюшка Никон, если ты куда придешь и пригласят тебя за стол, то если ты знаешь, что эти люди от души хотят угостить тебя, ешь без смущения и не ожидая приглашения. А если знаешь, что из приличия, то остерегись. Бояться нищеты нам нельзя. Мы давали обет терпеть нищету. Значит, если боимся, то не хотим исполнять обета. Не надо ни к чему иметь пристрастие. Не полезно ожидать какой-то перемены. В настоящее время люди века сего смотрят на нас, верующих, как на юродивых, как на глупых. Им не нравится наша православная вера, наш храм и все наше поведение. Они смеются над всем этим. И часто мне приходится слышать от верующих, принужденных жить среди мира, что им тяжело переносить постоянные насмешки, испытывать такое отношение. А мне кажется, что даже честь для нас, что нас не любят, что над нами смеются. Апостол сказал: «Аще укоряеми бываете о имени Христове, блажени есте, яко славы и Дух Божий на вас почивает». Это говорится о тех, кто ради Христа терпит поношение и гонение. Прошу вас, не смущайтесь. Если над нами смеются, если нас не любят, значит, мы не от мира сего. Правда, нередко мы это чувствовали. Иногда бросят нам в спину комья снега или грязи. 19 августа. Батюшка Никон, прежде чем у Господа просить прощения, надо самой простить, как сказано в молитве Господней. Ты считаешь себя необидчивой, но ты не обижаешься в таких вещах, которыми ты не интересуешься. А если близко коснется того, чем ты дорожишь, то и обижаешься. Терпи тяготы монашеского жития ради Царства Небесного. 4 сентября. Смотри за собой, и нет тебе дела до другого. Ты не поставлена судьей. Только тогда может быть мир душевный, когда во всем винишь себя. 15 сентября. Как старец Гефсиманский говорит: «Зачем к старцу приходить? Для того, чтобы сломить свою злую волю и узнать волю Божию. За смиренный вопрос твой Господь откроет отцу твоему свою волю. Не принимай близко к сердцу. Если все так принимать, то и на месяц нас не хватит». Сидя в приемной у батюшки в ожидании, когда он кого позовет, Я заметила, что сидящая рядом со мной женщина из духовных детей батюшки с каким-то даже ожесточением относится ко мне. Между тем, прежде она много раз приходила к нам побеседовать, чтобы облегчить свое тяжелое душевное состояние, которое часто находило на нее. Говорила, что чувствует облегчение, когда бывает у нас. А теперь она вдруг сказала раздраженным тоном: «Я завидую вам». «А в чем же мне можно завидовать? Принимает меня батюшка реже других, и большей частью из последних, а то и совсем не принимает, если некогда. Бываю я у него на несколько минут по самым неотложным делам. Все стараются причащаться в день, когда батюшка служит. Мне это очень редко удается. Выговоры мне батюшка делает чаще, чем кому другому. Поэтому завидовать мне не из-за чего». По-видимому, она со всем этим должна была согласиться, но, помолчав, сказала: «Я завидую вам, что у вас к батюшке такое послушание. Это от вас зависит». Был и другой взгляд на это, хотя, кажется, редко. Видя строгое отношение батюшки ко мне сравнительно с другими, некоторые могли соблазняться. Вот и у нас Маша, не понимая духовной жизни, неправильно думала. О чем-то надо было попросить батюшку, и я обещала сестрам, что скажу ему. Немного погодя, подходит ко мне Маша и говорит со смущением: «Лучше бы кто-нибудь другой попросил». Когда я передала батюшке просьбу, то упомянула и об этом случае. «Зачем же ты не говоришь мне?» — забеспокоился батюшка. «Для пользы моей души это все надо, но все же батюшка не хочет, чтобы на других это могло так влиять». Как-то батюшка поручил мне сшить две епитрахили и к ним поручи. Я была счастлива такому поручению. Старательно скроила и в свободное отправил и от своего врачебного дела время тщательно шила. Когда окончила, показала батюшке. Он долго смотрел и нашел недостаток. На миллиметр расстояние между пуговицами разное. Надо было всю подкладку спарывать. Во второй раз я со страхом показала свою работу. Батюшка и на этот раз нашел в поручах недостатки. И так в третий, четвертый и пятый раз. Чувствовала я, что батюшка старается для моего смирения. Была глубоко благодарна, но все же я каждый раз показывала ему свою работу с большим страхом. Наконец, после пятого раза батюшка взял епитрахили уже без замечаний и надевал их на праздники и на Пасху. И потом как-то за столом во время поминального обеда, сидя рядом с отцом Геронтием, батюшка в разговоре сказал: «Матушка Амвросия умеет шить епитрахили и поручи». И опустил глаза, чтобы скрыть улыбку. Вероятно, вспомнил, как смирял меня. Да, чувствовала я заботу нашего дорогого отца о своих духовных детях. От кого же другого могла я получить урок смирения, как только от него, своего духовного отца? И я дорожила этим. Хотя иногда невольно или нечаянно вырвется что-нибудь такое, и можно подумать, что мне обидно. Тогда батюшка, хотя не сейчас же, найдет время и к слову расскажет, как его смирял старец. Я понимала, как трудно все время заботиться о том, чтобы смирять других. Ведь для этого надо другому причинять часто незаслуженные огорчения. А каково это? Жизнь наша проходила, по милости Божией, сравнительно покойно. Многие говорили о нашем общежитии, что у нас можно отдохнуть, как в санатории. И случалось так, что к нам приходили на некоторое время пожить, чтобы успокоиться от какой-нибудь семейной неприятности. Но при нашей скудной жизни, вероятно, долго было трудно терпеть. Многим нравились наши монастырские порядки. Помню, матушка Евдокия, Соломон, всегда приходила по праздникам к нам обедать. Ей приятно, говорила она, слушать чтение за обедом. Некоторые приходили и просили принять их. Им не отказывали, но предупреждали о нашей нищенской жизни. Помню, одна дачная сестра пришла и побыла немного. Ей понравилось, что у нас все порядки монастырские. Как раз у меня в руках были какие-то мелкие деньги, я их клала в общую коробку, которая стояла на тумбочке у кровати нашей больной Анисьи. При этом я сказала вновь пришедшей: «Вот и денег мы не держим у себя, а у кого почему-либо появится, сейчас же кладем в общую коробочку». У Анисьи эта коробка стояла, потому что она была всегда дома, и сама она аккуратная, внимательная, никогда не забудет, что ей поручишь напомнить. Видно, это смутило пришедшую, и она не стала просить принять ее. Батюшка, отец Макарий, жил в Козельске, как и большинство монахов, по выходе из Оптиной пустыни. Он жил со своими двумя родными сестрами, монахинями, Смарагдой и Венедиктой. По праздникам часто говорил им, чтобы они что-нибудь испекли и отнесли нашим больным. Иногда пригласят с собой кого-нибудь из приезжих скорбящих, чтобы они посмотрели на нашу больную Анисью, которая, несмотря на свою болезнь, была такая светлая, радостная. И это доставит им утешение. Сестра Анна, матушка Афанасия, у которой был рак, тоже всегда приветливая, радостная, несмотря на свои страдания. Она пока еще ходила по комнате. Зашла к нам жена одного петроградского профессора. Она приезжала иногда с мужем, чтобы повидаться с оптинскими батюшками и поговорить. Любимым ее старцем был иеромонах Нектарий. По совету старца она в Козельске останавливалась у отца Лаврентия, который жил со всей своей семьей, состоящей из 6 человек: отец, мать, 3 сестры, все монахи. У них было большое помещение. По выходе из монастыря купили дом. У них, кроме своей семьи, жили несколько монашествующих. Жена профессора пришла к нам перед самым обедом. Мы пригласили ее сесть за стол. Она была тронута, особенно ее поразила наша скудость. По приезде домой она со слезами рассказала мужу, что у нас за обедом была только кормовая свекла и капуста. Муж ее был еще и литератором. По ее возвращении домой он написал о жизни здешних монашествующих. Рассказ вышел удачный, трогательный, заинтересовал его друзей. Ему приходилось не раз читать его среди близких сотоварищей. Жена его очень любила своего старца и удивительно хорошо умела передавать все его слова, даже его тоном. Рассказывали они, как однажды на хутор приехало много батюшкиных духовных детей из Москвы, и в этот же день из Козельска приехал иеромонах Айфал, смиренный и истинный монах. Слабый вообще, к тому же прошедший такой дальний путь, от Козельска верст 60, да еще со свертками каких-то поручений. Когда он вошел к батюшке, то стал на колени в ожидании благословения. А батюшка, зная его как идеального послушника, как бы не обращая внимания на коленопреклоненного отца Айфала, оставил его в таком смиренном положении, вероятно, для примера окружающим, и стал обходить ряд других пришедших. Только когда окончил со всеми, благословил его и принял от него поручение. Отец Айфал все это время так и был в таком коленопреклоненном положении, как встал при входе перед батюшкой. Да, отец Айфал был образцом истинного монаха. Смирение его было поразительное. Про него говорила Лидия Защук, впоследствии схимонахиня Августа. «Отец Айфал должен благодарить меня. Из-за меня он получил Царство Небесное. Я была заведующей Оптинским музеем, а он остался первое время в монастыре, в артели, в качестве рабочего. Надо было в скиту устраивать дом отдыха. И вот я так требовательно повелевала им, мучила его, а он молчаливо, со смирением, повиновался безропотно. Мне приходилось с ней видеться, потому что она сломала себе руку, а потом ногу, и я долгое время ходила к ней. Впоследствии отец Эйфал был сослан в Сибирь. Отбыв свой срок, он не решался возвратиться в мир при своем строго монашеском устроении. Он оставался еще год или более на месте ссылки, где ему пришлось поступить на место ночного сторожа, отбивать часы на колокольне. Он писал, что его даже страшит освобождение. Но после уговоров благочестивых людей, которые приготовили для него комнату, он, наконец, решился. Поговел, написал письмо отцу-архимандриту о своем решении, просил прощения и благословения. Как он боялся попасть в мир, так и не пришлось. Дорогой, не доезжая до того места, куда он ехал, только верст 20, грабители в пустом вагоне отняли у него деньги, а их было только 9 рублей, и вытолкнули из поезда. Железнодорожники подняли его. Через несколько часов отец Эйфал скончался, удостоившись мученической кончины. Погребение было монашеское, о нем чудесным образом узнали близкие. Теперь вернемся к нашей жизни. Кроме больных монашествующих, живущих в городе, мне надо было навещать и больных, поселившихся в соседних деревнях. Обуви для этого надо было много, а покупать мы ничего не могли, лишь бы на черный хлеб хватало. Поэтому я просила у батюшки разрешения ходить босиком летом, как и другие сестры. Батюшка разрешил, только сказал, чтобы в городе по главной улице и в храм не ходила босиком, чтобы не обращать на себя внимания. И я так привыкла. Уже заморозки начались. Помню, 2 октября пошла в Оптину рано утром. Земля побелела от мороза, а я иду босиком. Сестра, которая шла рядом со мной, удивлялась. Она сапоги надела, а мне ничего. Ноги мои закалились, простуды не боялась. Еще помню, приходилось переходить речку с тонким льдом, который легко ломался под ногами. Я тоже разулась и так шла. Не все охотно переносили нищету, которая их встречала в нашей маленькой общине. Мы 4, которые вышли из монастыря, одинаково думали. Та нищета, в которой мы жили, была нам по душе, тем более что наш духовный отец был с нами согласен, поддерживал нас и часто наставлял, чтобы мы береглись и не впадали в суету. Но присоединившиеся к нам позднее не вполне разделяли наше мнение. Вначале их многое привлекало к нам, но пожившие они почувствовали, что у нас тяжело, и им захотелось многое изменить. Прошел слух, что в соборе освобождается место сторожихи. Матушка Елизавета с сестрами Лизой и Маришей, которые особенно полюбили ее, решили занять это место. Батюшка дал им свое благословение. Они говорили, что будут просто прирабатывать для нашей общины, и, может быть, сами так думали. Но сразу стало понятно, что это невозможно. Собор на другом конце города, дел много и по церкви, им еще хотелось зарабатывать шитьем одеял. Так что с первого же времени у нас получилось полное отделение. Мы все уважали и любили матушку Елизавету как опытную монахиню и сестер, с которыми уже сжились за эти годы. Нам всем было тяжело расставаться. Первое время сестры прибегали из собора, говорили, что скучают по нас и по монастырским порядкам, к которым привыкли. Но потом стали приходить все реже и реже, только в какие-либо особенные дни празднования или поминания. а иногда навещали наших тяжелых больных. Им было некогда, работы было очень много. Батюшке приходилось реже у нас бывать, так как часть сестер, нуждающихся в батюшкиных советах, могли прямо из храма заходить в сторожку и там спрашивать батюшку. Наш дом теперь был не единственным для приходящих. Но, несмотря на это, батюшка старался, насколько мог, приходить часто, чтобы напутствовать больных и побеседовать. А в какие-либо знаменательные дни и все собирались к нам, иногда и всенощная служилась. Тогда и из сторожки приходили все, а за сторожа оставался поселившийся в ограде один слепец, схимонах Тихон, оптинский звонарь. Недолго пришлось прожить после пострига страдалицы матушки Афанасии. Всего полгода. Она уже не в силах была ходить в храм, могла креститься только левой рукой. Правая была поражена ужасной болезнью и причиняла ей невыразимые страдания. 17 января она скончалась в полном сознании. Как я виню себя, что в это последнее утро не поспешила за батюшкой, чтобы она причастилась. Когда пели панихиду, Анисья сидела в постели и плакала. Батюшка спросил ее, что же она так плачет. «Какая счастливая матушка Афанасия! Она идет ко Господу!» Вскоре к нам поступила еще одна тяжелобольная. Кроткая и смиренная девушка Мария приезжала в Козельск в течение нескольких лет, чтобы побывать у оптинских старцев. Иногда останавливалась у нас. Неожиданно она заболела. Когда в этот раз я увидела ее, она была уже безнадежно больна. Рак брюшины. Мы с радостью приняли ее. Она была теперь уже монахиней Марией. Их было три сестры, две из них учительницы. Родители давно умерли. Все они горячо любили друг друга. Младшая осталась ухаживать за больной.